и призвав любимого ученика, он передал ему их, взяв слово, что тот после его смерти применит их в строгой последовательности. Когда Ибн Сина умер, ученик приступил к исполнению воли учителя. Лекарства произвели чудесные действия. Тело Ибн Сины теряло старческую дряблость, оживало, молодело. Надо было применить последнее, сороковое лекарство. Но превращение мертвого Ибн Сины в прекрасного юношу, готового вот-вот проснуться, потрясло ученика. Он не совладал с волнением, сосуд с чудесным составом выпал из его рук и разбился. Народные чаяния о вечной жизни Ибн Сины осуществились. Образ Ибн Сины воскресил в памяти людей разных стран Всемирный Совет Мира, а советский народ, издавший канон врачебной науки в социалистическую эпоху, дал ему новую, долгую и славную жизнь. Поистине вещими оказались слова гениального современника Ибн Сины, поэта Фирдоуси. «Все в мире покроется пылью забвения. Лишь двое не знает ни смерти, ни тления. Лишь дело героя да речь мудреца. Проходит столетие, не зная конца. И солнце, и бури все выдержат смело. Высокое слово и доброе дело». Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Июнь 1981 года. Читал Владимир Сушков.